Мефистофель. Срамниц, страшилищ всяких, рожь, а крик какой, какой галдеж, поистине живой пример мегер и фурии без манер. Мне руку в свалке протяни, нас разлучат средь толкотни. Где ты? Фауст издали. Я здесь, Мефистофель. Нашел едва. Вступлю в хозяйские права. Эй, рвань, с дороги свороти и дайте дьяволу пройти. Давай-ка, доктор, вон из давки, из этой дикой тесноты, переберемся под кусты и мирно посидим на травке. Фауст. Нет, у тебя все парадоксы. На Брокен совершить подъем, куда весь ад на шабаш стекся, чтоб тут сидеть особняком? Мефистофель. Я враг таких больших компаний, и мне милее у костра ночные толки на поляне. Фауст. А я взошел наверх бугра. Там весь ваш цвет в разгаре пьянства, все дьявольское атаманство, и сатана у самых круч ко многим тайнам держит ключ. Мефистофель. Там и загадок новый узел. Нет, царедворцы не по мне, меня бы хвит переконфузил. Давай побудем в тишине. Лишь в маленьком кружке интимном есть место тонкостям взаимным. Здесь, видишь ли, полутемно, и это лучше полусвета. На старых ведьмах домино молоденькие же раздеты. Будь с ними ради этикета любезен, так заведено. Но, слышишь, музыка давно. Как им играть не опротивит, когда так зверски все фальшивят. Но пусть в разброде струнный хор составим пары для кадрили. Что скажешь ты? Какой простор! Кругом до самых дальних гор пылает за костром костер. Ты видишь зрелище обилья, танцоров, пьяниц и обжор. Найди, где лучше бы кутили. Фауст, ты выступишь как сатана или в обличье колдуна? Мефистофель, я предпочел инкогнито огласки, но принято встречаться на перу при орденах в открытую без маски. У нас не носят ордена подвязки. Мое копыто больше ко двору. Мой знак отличия ползла улитка, ей и тебя пронюхать удалось. Таится здесь бесплодная попытка. Здесь сразу видят каждого насквозь. Пройдемся вдоль костров по этим скатам. Ты будешь женихом, я буду сватом. Группе старичков вокруг полупотухшего костра. Что вы засели здесь, в тени ракит? Поближе к молодому поколению. Там в середине спор вовсю кипит. Отмалчиваться можно ведь и дома.